Глава 19. С утра Станислав свежий, бодрый и собранный проследил, чтобы все рыболовные принадлежности были уложены в целости, и настоял на том, что за рулем поедет он. «Прости, ты по городу, ас, а на природе, уж извини, не доверяю тебе». Улицы еще были по-ночному пусты, поэтому быстро добрались до кольцевой дороги и доехали до нужного шоссе. Было еще темно. Навстречу тянулись вереницей трудолюбивые подмосквичи, а в сторону области машин не было, только служебные автобусы, набитые до отказа. Километр сменял километр. Небо постепенно светлело, но от елей, которые теснились к шоссе, на дорогу ложилась густая тень. Сразу за первой бетонкой резко прекратились элитные коттеджные поселки и складские комплексы. «Вот теперь куда лучше. Не густо народу», — заметил Кричко. «Вроде бы до столицы рукой подать, а сплошные леса и поля. Красиво». «Что ты там видишь-то в темноте? Ты на дорогу смотри», — посоветовал Гуров. «А то первый попавшийся любопытный лось и готово дело. С пенсией вопрос решен. Не нужна она станет». «А ты за вывесками смотри», — огрызнулся водитель. «Как бы не пролететь искомую яму». Снова километры, обозначения различной степени красочности, таблички становились все менее и менее презентабельными. Иные населенные пункты вообще таковых не имели. Торчали только столбы, а сами обозначения без церемоний заворачивались вокруг на манер шарфов. Оставалось только гадать, кому не лень было этим заниматься. «По километражу скоро должно быть», — снова подал голос Кричко. «Глянь, что там по навигатору?» «Ничего», — отозвался Лев Иванович. «Входим в зону спокойствия и отсутствия интернета. Сбавь скорость. Будем по старинке бдить, приложив руки козырьком». Несмотря на то, что вроде бы пора уже нужному повороту быть, вокруг стеной стояли деревья и ни одного ответвления. «Едем, едем в далекие края. Лёва, вот остановка!» — подал голос Станислав. «Глянь, не она?» В свете фар блеснула белая табличка. На ней один единственный номер А-30 и криво-черным начертано «Турбаза». Однако пришлось еще не менее полутора километров ползти вдоль обочины, разыскивая поворот. И он отыскался, причем самым нестандартным образом. Елки внезапно расступились, и открылся форменный тоннель, наполненный густым молочным туманом. «Поворачиваем?» — зачем-то спросил Станислав. «Ну а как же?» — с таким же сомнением отозвался Гуров. «Низги не видно!» — снова непонятно, с какой целью заметил Кричко. «Ну а что делать?» сказал Лев Иванович, тоже неясно для чего. «И так понятно, что надо нырять в эту белесую плотную кашу, надеясь на осторожность, водительский опыт и противотуманные фонари. Снизить скорости и повысить внимание», — бормотал Станислав, делая то, что говорил. «Знать бы еще, куда эта дорога направляется». «Вперед! А может, резко направо или налево? Или мы вообще уверенно держим путь в сторону какой-нибудь слепой елани?» Оказалось, что опасения Стаса насчет елани не лишены были оснований. Полотно шоссе резко шло вниз, а потом тотчас вверх. На дне этой расщелины туман стлался наиболее густо. «На дорогу смотри!» Гуров не закончил ценное указание. Дорога резко ухнула вниз, машина нырнула в туман. И как бы из ниоткуда, прямо перед носом машины блеснули красным чужие стопы. Как будто к носу придвинулся мокро-блестящий зад, серебристый, серебристым же шильдом. Выругался Кричко, взвизгнули тормоза. И все стихло. Только продолжало бодро урчать радио и резко запахло жженными покрышками. «Отличные тормоза», — констатировал Станислав спокойно, пусть и чуть осипло. «Лёва, а номер-то знакомый!» В ослабшем свете фар рассмотреть можно было совершенно отчетливо. S-177SR-177. Серебристо-голубой БМВ, почти незаметный в мареве, опасно нависал капотом над глубоким кюветом. Одно колесо увязло над раскисшей обочиной. Внизу же, в канаве, мелькнула, как туманный сгусток, бесформенная фигура, двигаясь резко, угловато, неестественно. И валил от нее густой пар, вонючий, как от ячьей шерсти. «Эй!» — крикнул Кричко. Гуров же, плюнув на инструкции, выстрелил, целя выше темного силуэта. Удивительно легко, необычайно легко для своего размера, туша скользнула в сторону и растворилась абсолютно бесшумно. На земле же в кювете остался лежать в неловкой позе человек, лицом в траву, рассыпавшиеся волосы залиты красным, шея вытянута, торчат острые позвонки. Справа, с задней стороны шеи к плечу, ряд рваных ран, из которых струилась кровь. Нащупывая пульс, есть, слава богу, Лев Иванович бросил. «Стас, связь есть?» «Нет». «Муха из этого оврага! Срочно вызывай скорую!» Станислав бросился вверх по откосу. Гуров, вынув платок, зажимал раны. Странные, глубокие, похожие на следы от собачьих зубов, но куда больше. Подсветив фонариком бесполезного смартфона, сыщик без малейшего изумления узнал раненого. «Радаев, дурак, и уши холодные. Сам же понимаешь, нельзя тебе врать, попадешься. Ты, главное, не помирай до времени».